Управляя словно дирижер несколькими группами чакрамов, Нарука вынудила Кокузу выпустить для защиты свои дополнительные тела, чтобы одни защитили его со спины, а другие попытались напасть на подростка. Вот только, блондинка находилась в слиянии с Юми, отчего за ней было сложно угнаться, а вот она могла атаковать без остановки и одновременно со всех сторон. Чакрамов, созданных из ее чакры, у Нарука было не так уж и много, но зато у Кунаичи было массовое клонирование сюрикенов. Поэтому, пока слабые копии отвлекали внимание, настоящие диски нацелились на запасные сердца. Проскользнув в интервалы между техниками, чакрамы располовинили 4 вражеских сердца и понаделали несколько дыр в основном теле. Сама же девушка, после того как противник свалился на землю, не успокоилась, а наоборот, стала подготавливать другую технику. Притянув один чакрам, Нарука стала раскручивать его, добавляя при этом объединенную стихию огня и ветра. Получившийся диск с плазменным лезвием Узумаки с разворота кинула в землю под собой, разрезая и одновременно сжигая последнее спрятавшееся сердце Нукинина. Для того, чтобы не попасть под ядовитые атаки Сосари и для того, чтобы выбрать место достойное его искусства, Дейдара взлетел на своей птице вверх и полетел назад. Кивнув Хинате, Анка согласилась с тем, что Хьюга отправится в погоню за подрывником, а ей достанется последний отступник. Вот так и получилось, что два человека, у которых не было ничего общего, должны были столкнуться между собой. Еще пару лет назад, можно было бы сказать, что бой между двумя людьми, один из которых может летать, а второй специализируется только на тайбзюцу, несправедлив, но сейчас, все было с точностью, да наоборот. Основной стихией Дейдары является земля, а она, как всем известно, проигрывает молнии, и даже то, что земля в союзе с огнем образовала новую стихию взрыва, не помогло ей преодолеть заложенный предел. Еще одним плюсом Нукинина можно было считать то, что его глиняные куклы автономны, но при встрече с доспехом из молнии все эти плюсы просто исчезают, так как марионетки снова становились простой глиной. Помня опыт прошлых столкновений с шиноби, обладающими дальнобойными техниками, Хината придумала свой способ, как ей сократить расстояние между ней и соперником. Сейчас Хьюга жалела, что у нее не было этой техники тогда, когда она столкнулась с Кунаичи, у которой были крылья в ее костюме, так как она очень подходила против целей, находящихся в воздухе. Вот и сейчас, пока парень распинался о своем величии и о своем искусстве, находясь высоко в небе, девушка, отведя руку назад, могла сосредоточиться на своей чакре. После же, выставив два пальца вперед, она перенеслась по прямой линии вперед и оказалась за Дейдарой. Столкнувшись по пути, пока с неактивированными бомбами, Хината слегка промазала по цели, отчего, вместо того, чтобы в груди у Нукинина образовалась дыра, Хьюга смогла добиться только того, чтобы верхняя часть тела рассталась с нижней. Да, Хината нанесла своему противнику смертельную рану, вот только, пока до сознания парня еще не дошла вся боль, он сумел выпустить из своих рук еще одну партию жуков из взрывной глины. Находясь в воздухе, девушка по идее не могла увернуться от надвигающейся на нее опасности, вот только не стоило забывать, что это мир чакры, а значит, оттолкнуться от воздуха здесь было в порядке вещей. Вместо того, чтобы отступить, Хината воспользовалась экстренным перемещением и, выставив на этот раз один палец вперед, оказалась на земле, снеся Дейдаре по пути голову. Хината не научилась пока без последствий пользоваться техникой одного пальца, поэтому, перемещаясь, она также ранила и себя. Хорошо еще, что вторым своим ударом девушка добила противника, ведь стоило ей оказаться на земле, как по ее нервной системе пронесся остаточный заряд, отчего Хьюга потеряла сознание, но на ее лице была не боль от разряда, а улыбка человека, который превзошел себя и стал лучше. Оставшись наедине с Сосари, Анка мысленно пожелала удачи своей семье, которая приняла ее такую, какой она была. Дальше же все стало развиваться совершенно не так, как она могла себе представить. Стоило только членам Акацки оказаться за пределами видимости, как Сосари поднял руки, заговорив с девушкой. «Я сдаюсь», — проговорил кукольник, но по его голосу совершенно невозможно было понять, говорит он правду или просто смеется над противником. «Знаю, как это может выглядеть, но я оказался в этой организации не по своей воле». «Да, тогда докажи, что ты не враг. Расскажи мне, где ваш лидер?» — задала вопрос Анка, при этом, не собираясь расслабляться. Пин пропал без вести, а новый лидер Мадара приказал нам избавиться от Конан, но он исчез в воронке переноса, поэтому может быть где угодно. Что-то мне не верится, что ты говоришь мне всю правду. В особенности я не верю тому, что вашим лидером является сам Мадара. Клянусь, я говорю правду», — произнес своим голосом Сосари, за все время разговора не сдвинувшись ни на сантиметр. «Я могу сказать даже больше, я знаю, кто скрывается за маской Мадара, и я готов предоставить все сведения вашему лидеру». «Хорошо, но как я могу тебе доверять? Сам должен понимать, что с твоей репутацией никто не поверит, что ты не представляешь угрозы. А из-за твоего яда я даже близко к тебе подходить не собираюсь, чтобы проверить тебя на ношение скрытого оружия». «Я понимаю. Тогда давай я приду туда, куда вы скажете. А в качестве гарантии того, что я серьезен, я покажу вам свое настоящее тело». Сказав это, Сосари раскрыл свою марионетку и встал на нее, показав свое молодое лицо. «Я не хочу умирать вместе с Акацки, поэтому передаю себя в руки Канахи». «Канахи?» – непонимающе переспросила Анка, став подозревать что-то неладное. «Ну, да, ты же Анка Митараши из Канахи. Если ты мне поможешь договориться с Хокаге, я расскажу тебе об одном шпионе, который находится рядом со знакомым нам змеем». Почувствовав слабину, Сосари начал торговаться, намекая на свою помощь, вот только из-за того, что страна огня с недавнего времени перестала принимать гостей, некоторые сведения так и не распространились по миру. «А еще, я знаю имя Кьюби и смогу втереться в доверие к сыну Мината», — еле слышно проговорил Сосари, уверенный в том, что его сведений хватит на полное помилование, а уж дальше он развернется. Пока кукловод летал в своих мечтах, строя свое светлое будущее, позади него появилась еще одна Анка и, ничего не говоря, проткнула ему со спины сердце первым мечом, а вторым снеся Сосари голову. Получив сведения от Орочимару, Митараши знала, что Нукинин уже давно не человек, а из-за того, что она часто спарринговалась с отцом-матерью, она добавила к своему арсеналу пару тонких мечей как раз для такого случая, когда не хватало длины лезвия куная. «Эх, а ведь нормально говорить начал, что я даже задумалась не убивать тебя. Впрочем, с психами всегда так, не заметишь, как сам начинаешь верить в их бредни». Сказав это, Анка сплюнула на труп Сосари, а после развеяла клона, который все это время отвлекал внимание кукольника. Запечатав его останки в свиток, девушка поспешила за Хинатой, так как понимала, что кому-кому, а Узумаки помощь явно не понадобится, особенно после того, как они открыли для себя синдзюцу. Ей же, с ее маленьким объемом чакры, осталось только пользоваться печатью, которая помогает усилить стихийные техники природной энергией. Впрочем, такая же проблема была и у Хинаты, да и у большинства людей, которые не могли похвастаться большими объемами своей чакры. Но даже так оставался шанс освоить этот дзюцу после того, как она станет эльфийкой, и только то, что ребята оставались пока людьми, останавливало ее от преображения. «Сражаясь с остатками Акацки, я все ожидал, что им на помощь придет Зицу или Абита, но я так и не ощутил чужую чакру поблизости, из-за чего был в замешательстве. Во время боя был лучший момент вставить нам палки в колеса или похитить одного из нас для дальнейшего обмена на Ринниган, но ничего из этого не было сделано. Было похоже на то, будто бы лидер Акацки пустил всех своих членов на убой, при этом оставшись в тени, решив, по-видимому, дождаться другого удачного случая. Бой между белыми Зицу и Шиноби тоже стал подходить к концу, но это не значило, что после убийства последнего клона мировая война Шиноби закончится. В местах, где уже не было общего врага, стали возникать бои между воскрешенными Шиноби, у которых в голове еще оставалась память о прошлых сражениях, из-за чего они просто так не могли простить соседей, повинных в смертях их соотечественников. Ладно бы воскрешенные люди пытались убить друг друга, вот только из-за своей силы они задевали стоящие неподалеку войска, сея смерть как среди чужих, так и среди своих. Горячее всего было в местах, где встретились бывшие и нынешние Каге. Если бы они не старались сдерживаться, то война могла бы уже давно быть закончена, вот только такая первая победа не нужна была никому. Пока же сильнейшие шиноби сдерживали друг друга, больше разговаривая, чем раскидываясь техниками. По утихающему полю боя передвигалось множество небольших отрядов запечатывания. Так как воскресшие шиноби не могли быть убиты, единственный выход избавиться от них, который знали шиноби, был ограничить их передвижение. Мирную обстановку назвать точно было нельзя, но даже она была разрушена, когда на поле боя появился еще один шиноби, приковавший к себе почти все внимание. Вышедший из портала мужчина внушал трепет даже Каге, не говоря уже о простых шиноби. Когда же все увидели его лицо, то стало понятно, что в мир вернулась одна из легендарных личностей. Старики, а в особенности Цучикаги, сразу узнали гостя, и этому не помешало даже то, что вместо черных волос у мужчины на голове были седые волосы, а вместо двух шаринганов только в одной глазнице был глаз с узнаваемым узором, а в другой был глаз с неизвестным дадзюцу. Да, пришедшим на поле боя был Мадара Учиха, вот только, мы его точно не воскрешали. Да, и к тому же, он был, по-видимому, просто жив, а не поднят техникой воскрешения и не являлся живым мертвецом. После того, как Мадара вступил в противостояние против собравшихся Каге, было очевидно, что он сдерживается, больше проверяя то, на что он был теперь способен со своим почти моментально регенерирующим телом, чем оценивая силы нынешнего поколения шиноби. Долго такой танец точно бы не продлился, если бы не мой выход. Раз Хаширама не мог сейчас появиться, чтобы развлечь своего друга и соперника, его место пришлось занять мне. Привлечь внимание Мадары было несложно, ведь я вышел из леса, стоя на голове древесного дракона. Хотя Учиха и улыбнулся, увидев меня, он не смог смириться с тем, что я стоял выше него, из-за чего мужчину покрыл доспех из чакры. Призвав свое Сусана, Мадара вынудил меня, чтобы не задирать голову вверх, создать деревянную черепаху, у которой остался целый лес деревьев на панцире, после того как она выбралась прямо из-под земли. Пока мальчишки мерились пиписьками, мудрая ведьма сидела дома, готовясь нанести единственный, но смертельный укол. После того, как душа Мадары снова оказалась в мире смертных, домен, где засел Хагорома, стал нестабилен, а значит пришло время воспользоваться заготовленным ритуалом. Кагуя, прихватив с собой двух кроликов в клетках, дошла до середины подготовленной поляны, а после, опустившись на колени и поставив свою ношу на землю, вонзила две спицы в беззащитных зверушек. Кролики были не простой жертвой для ритуала, а являлись якорями для переноса покровителя. Связав души животных с конструктами, которые были во мне и Саске, мы связали их таким образом с душой Хагорома. Поэтому, вложив в них частицу своих божественных сил, Кагуя смогла дернуть за нити, словно за канат, чтобы выдернуть в наш мир божественного паразита. Как только на поляне материализовался еще один человек, я, получив сигнал, попросил лес активировать лучшую ловушку, которую смогли придумать Узумаки. За пределами поляны в это время находилось все свободное население деревни, прислонившись каждый к своему дереву, и их объединенная энергия сейчас вливалась в огородивший от Сутсуки купол. Из-за того, что Кузьма и Наки сейчас находились в другом месте, я не мог воспользоваться всей силой леса, поэтому мы и попросили помощи у жителей леса. Если рядом с самой поляной находилась сильная чакра юзеры, то, чем дальше от центра поляны, тем слабее были эльфы, что участвовали в ритуале. Главной же функцией получившегося купола являлось не запечатывание, а отрезание оказавшихся в центре людей от любой подпитки извне. Поэтому, лицом к лицу на поляне встретились два сверхчеловека без божественных сил, и если Кагуя была подготовлена и переполнена энергией, то Хагорома выглядел неважно из-за того, что ему пришлось в последние дни много работать над стабилизацией его пространства. К сожалению, у нас не было времени, чтобы как следует наказать предателя, поэтому женщине пришлось действовать быстро. А ведь если бы купол мог продержаться хотя бы минут 5 или 10, думаю, Кагуя была бы счастлива наказать человека, из-за которого ей пришлось находиться так долго в плену, а так один укол, разъедающий все костью, и человек, который так и не сумел стать богом, умирает окончательно и бесповоротно. Избавившись так банально и просто от самой большой опасности, нам осталось только вынести оставшийся мусор. Ну а так как проход в домены Кагуи оказался открыт, то стоило освободить двух самых лучших работников. Получив сигнал, Орочимару и Кабуто наконец смогли развеять свои техники нечестивого воскрешения, чтобы после покинуть безопасную пещеру, в которой они просидели все это время. Сусана Мадара действительно оказалась очень крепким, из-за чего 99% атак уходило в молоко. Помощники же из разных деревень в это время никак не могли справиться с древесными клонами Мадары, но хотя бы понемногу тратили его запасы чакры. Когда же была развеяна техника воскрешения, стало понятно, что пора прекращать играть с человеческой химерой. За весь наш бой с Мадарой я не сдвинулся с места с головы черепахи, а единичные атаки, которые были направлены в мою сторону, перехватывал древесный дракон, который после просто восстанавливался рядом со мной. Дракон был не единственным големом, которого я создал. Имея почти безграничный запас материалов, я сделал так, чтобы прямо на панцире появлялись новые животные, которые после бросались в бой. Учихе пришлось много двигаться, сражаясь с разнообразными противниками, но это делало его, похоже, только счастливее, и он сам говорил, что ему нравится снова чувствовать себя живым, когда кровь бежит по венам. Отдав команду черепахе продолжать создавать животных, но в этот раз направить их на клонов, я поднялся на ноги, а после призвал к себе засидевшегося на месте помощника. С ударом грома рядом со мной появился здоровый баран, успевший за прошедшие годы вымахать на моей энергии до 50 метров в высоту. Увидев же после появления перед собой яркую цель и не получив приказа оставаться на месте, баран вмиг покрылся электрическим доспехом и врезался в Сусана Мадары, разорвав его пополам. Меня тоже тряхнуло, поскольку очень сильно пострадала голова черепахи, когда баран стартовал с места. Вспышка света, а за ней разнесся раскат грома, после которого гигант из чакры стал заваливаться на землю двумя частями. И пока в ушах еще звенело после громкого звука, как раздался еще один раскат грома и возле меня снова оказался рогатый зверь. Да, против больших и крепких объектов мой призыв был лучшим выбором, но сейчас Мадара снова был без покрова, а значит, ему было куда проще увернуться от рогов, особенно если он поймет, что баран в основном движется по прямой. Воспользовавшись техникой первых Узумаки, я объединился с дружелюбным демоном и получил не только рога на голове, но и молниеносную скорость. Покрывшись электрическим доспехом, я, как ранее и баран, рванул без раскачки на противника, чтобы отбросить его в сторону своим ударом. Попал я по скрещенным рукам, поэтому нанес не настолько много урона, как прежде рассчитывал. Дальше же, не дав Мадаре приземлиться, я стал наносить серию ударов с разных сторон, припомнив в это время сражение на арене против Рока. Что тогда, что и сейчас, противник не мог угнаться за моей скоростью, и даже чудо-глазки не всегда успевали за моим перемещением. Вот только, не стоило раньше времени расслабляться, так как вместо одного из ударов по телу Мадары, я ударил по воздуху, из-за чего я вынужден был отпрыгнуть назад. Подключив к анализу происшедшего свои глаза, я смог заметить, что рядом с Мадарой оказалась его живая тень. Рассмеявшись еще сильнее, чем прежде, Учиха остался стоять на месте, когда смог приземлиться на землю, залечивая свои раны, а вот его тень побежала в мою сторону, намереваясь напасть на меня. Вот только, с этим не были согласны древесные звери, и стоило тени только оказаться между мной и Мадарой, как ее завалили телами. Срастаясь между собой и пуская корни, големы остановили невидимого противника, чтобы я мог продолжить сражение, но вместо этого, я отменил электрический доспех. Посчитав, что у меня закончилась чакра для техник, Мадара начал говорить свою пафосную речь победителя, как вдруг осознал, что не может пошевелиться. Что? Почему я не могу сдвинуться с места? Крутя головой, Учиха пытался рассмотреть, что его держит, вращая вовсю узорами в своих глазах, но так и не мог увидеть, что его сдерживает. «Хех, а ты оглядись, ничего не замечаешь?» — ответил я ему, разведя руки в стороны, а после спокойно направился к Мадаре. «Мой Ринниган ничего не видит, что я, ничего». С этими словами Мадара замолчал, а его глаза широко распахнулись, как будто бы он пытался найти доказательства, что это ему не кажется. «Похоже, до тебя стало доходить. Твои клоны не были до сих пор развеяны, но они больше не дерутся против меня. Сказать почему, или сам ответишь, ты взял над ними контроль». «Правильно», выставил я указательные пальцы в сторону Мадары. «Не стоило пользоваться против меня стихией, в которой я настоящий мастер, в отличие от тебя. Тогда, мое тело». Взглянув еще раз на себя, Мадара постарался рассмотреть в теле что-то новое. «Да, верно. Пока я тебя избивал, я ввел в тебя частичку своей чакры. Ну, а так как чужие клетки имеют близкое родство с деревом, думаю, дальше можно не говорить, что я могу теперь с тобой сделать. Ха-ха-ха, мое благословение стало моим проклятием. Но это не значит, что я просто так сдамся». Сказав это, Мадара попытался воспользоваться шаринганом, чтобы переместиться в другое пространство, но я уже был в шаге от него и, ударив указательным и средним пальцем по лбу, выпустил через них заряд электричества. Встряхнув мозги, я поспешил забрать у Мадары глаза, пока он не додумался до другого трюка. «Жаль, ты не увидишь, что тебя убьет, но обещаю, это будет зрелищно». «Ха-ха, какая ирония, последний Учиха умирает слепым», — рассмеялся Мадара, постаравшись выпрямиться, задрав голову вверх, словно надеясь последний раз взглянуть на небо. Вот только, даже если бы он видел, он сумел увидеть только тяжелые грозовые тучи, которые с каждой секундой становились только темнее. «А кто сказал, что ты последний?» — усмехнулся я, а после, пока Учиха был шокирован моей новостью, у меня из руки вылетела толстая молния и унеслась в облака. «Прощай». Опустив руку, я соединил между собой невидимой нитью заряд в небе и в теле Мадары, а после, на землю обрушилась вся природная мощь стихии. Хорошо еще, что я прикрыл глаза, иначе бы мог не только оглохнуть, но еще и ослепнуть. Когда же я проморгался, то увидел перед собой черное пятно, по центру которого стоял обугленный скелет с несколькими уцелевшими на нем остатками плоти. После такой казни, неважно было, какая у тебя регенерация, поскольку мозг был уничтожен при такой температуре, но чтобы не ошибиться в своих предположениях, я убедился дополнительно в том, что душа покинула тело, а после и материальный мир. Мировая война шиноби унесла множество человеческих жизней, но даже после того, как пропал общий враг и поддержка воскрешенных шиноби, до мира еще было далеко. Зараженные спорами белых дзюцу люди стали переносчиками опасности, из-за чего шиноби пришлось столкнуться с хитрыми клонами, из-за которых в некоторых местах разразилось несколько гражданских войн. В нашем же лесу все забредшие к нам белые гости стали хорошим удобрением для деревьев. Так как призраки должны были и дальше быть призраками для всего мира, эльфы не смогли покрасоваться перед другими людьми, поэтому они обрадовались еще одному шансу поохотиться на клонов, принявших чужой облик. До нашей деревни призраков вся эта война не дошла, поэтому обычные граждане даже не почувствовали страдания всего мира. Наоборот, эльфы радовались и даже закатили праздник, когда почувствовали, что Кагуя вернула часть своих сил, поскольку это отразилось на состоянии леса. Пока же богиня занималась распределением застоявшегося потока душ, мы все еще оставались на чеку, ожидая очередной подлянки от черного дзюцу, но тот так и не появился. Когда же со всеми срочными делами было покончено, а новых происшествий не случилось, мы решили рискнуть и перейти к главному событию, к которому готовились все это время. Заключив в клетку Джуби, перенесенного из другого измерения, и закопав его на полянке между девятью исполинскими деревьями, мы наблюдали, как Кагуя вырастила маленький росток прямо у себя в руках, используя свою чакру. После этого нам пришлось покинуть не только полянку, но и запретную территорию, на которой росли деревья и отдыхали биджу. Росток, не быстро, но и неостановимо, стал постепенно увеличиваться прямо на наших глазах, превратившись вначале в дерево, после в десятого исполина, а еще позднее превзошел их. Пустившись в рост, дерево становилось не только выше, но и шире, из-за чего деревья, в которых хранился основной объем чакры зверей, сплелись корнями с деревом и стали его ветвями. Хорошо еще, что наложенная на лес скрывающая иллюзия не пострадала, иначе бы люди, даже в других странах, смогли бы увидеть, как в наш мир вернулось мировое древо. Взглянув на древо с помощью своих глаз, я увидел, что то, что мы видим, это еще не настоящий размер дерева. В энергетическом спектре древо было намного больше, чем оно казалось, но при этом складывается такое ощущение, что часть дерева скрыта даже от моих глаз, так как некоторые ветви очень резко обрываются, как будто бы скрываясь за какой-то невидимой границей. Повернувшись же в сторону Кагуи для разъяснения, я увидел, что она смотрит не вверх, а вниз. Увидев, что она не просто наклонилась, а при этом хмурится, я поспешил к ней. По словам Кагуи, выходило так, что она почувствовала, как один из корней древа попал не в очередной осколок, проделав в нем незапланированное отверстие, а в отдельное пространство. Если ветви попали в знакомые ей измерения, которыми она раньше управляла, и это не вызвало волнений, то это измерение тревожило ее. Взявшись с женщиной за руки, мы поспешили переместиться по корню вниз, чтобы узнать, на что мы наткнулись. Оказавшись в измерении с парящими кубами, я сразу понял, куда нас занесло, поскольку ощутил в нем родной отклик. Еще при прошлом столкновении с Абитой я смог поместить в его пространство свои семена, Но так как я не мог ими управлять в отрезанном от нас мире, я про них и забыл, сейчас же я снова смог к ним подключиться. Пока я отвлекся на то, чтобы успокоить семена, которые радовались нашему воссоединению, Кагуя в это время смогла отыскать источник беспокойства. В тени, забившись под корень и не подавая виду, что он живой, а не обычная тень, лежал черный Зицу. По ощущениям, идущим от дерева, было понятно, что этот демон не просто тихо сидит на месте, а присосался к корню и питается через него халявной энергией. Неподалеку от места, где находился корень, я также заметил и безжизненное тело Обита, у которого отсутствовали оба глаза. Стало понятно, что воскресив Мадару, слепой Учиха и черный Зицу стали не нужны воскресшему мужику, отчего он и бросил их здесь. Хотя, может, они и сами решили спрятаться от меня подальше, поскольку я и так слишком близко подобрался к ним. Ну а если бы Мадара победил, он, наверное, вернулся бы за своими союзниками. Впрочем, размышления о том, что уже никогда не случится, можно оставить на потом, поскольку нужно разобраться с одним паразитом здесь и сейчас. Посчитав, что лучшим вариантом действий будет ответить аналогичным образом, я приказал корню обнять демона и самому выпить его досуха. Под моим прямым управлением корень не стал мешкать и сделал так, как я приказал, из-за чего уже через секунду раздался крик из-под корня. Спустя несколько минут мы наконец-то избавились от самого скользкого из наших врагов. Теперь можно было сказать, что мы отомстили демону, из-за которого в этом мире столько всего произошло, и который вынудил девушку провести так много столетий в одиночестве. Глава 31. Эпилог. На событиях после Четвертой мировой войны мои знания канона заканчиваются, и мне только и остается сожалеть об этом, так как я не читал и не смотрел Боруто. А я ведь всего лишь поверил оценкам критиков, из-за чего отложил просмотр продолжения на потом. Вот теперь я и не знаю, готовится мне к приходу родственников Кагуи на Землю или нас ожидает другая, не менее серьезная угроза. Впрочем, с моими продолжающими расти силами, да и с поддержкой живой богини, я точно знаю, что мы уже сейчас представляем большую угрозу, чем объединенные силы оставшихся четырех великих деревень. Ну, а раз шиноби смогли справиться в оригинальной истории без нас, следовательно, и мы справимся с новыми угрозами для этого мира. Для того, чтобы деревня призраков и дальше могла в любое время встать на защиту мира, все жители должны будут продолжить тренироваться. А для того, чтобы она не потеряла своих сильнейших воинов, их нужно сохранить. Говоря про сильнейших, я намекаю на себя и своих жен. А ведь даже в прошедшей войне мои девушки приняли минимальное участие, позволив повеселиться только подросткам. Ну, да, я повоевал в два раза больше, чем они, и то только из-за того, что хотел сразиться с Мадарой, а так я вмешивался по минимуму. Но главное, у нас не получилось бы скрыть силу, к примеру, бывших саннинов, поскольку по разрушительной мощи они были уже на уровне Хаширамы и Мадары, и это еще, если не брать в расчет их личные техники и расовые особенности. Для сохранения нашей силы и чтобы мы были вечно молодыми и не умерли от старости, я провел ритуал объединения с деревьями. В нашем случае вместо Меллорнов мы использовали мировое древо и его ветви. Понятное дело, что такими хранителями стали Кузьма и шесть его жен, но странным было то, что в ряды хранителей затесались Наки и его девушки. Ответ же крылся в том, что, из-за того, что мы оба пользуемся стихией дерева, люди давно уже поверили в слухи, что глава деревни, если уж не его отец, то он точно усыновил своего близкого родственника и сделал его своим наследником, а значит, кто-кто, а он точно достоин такого звания. Ну, а девушки попали в список избранных, так сказать, по блату. Главным доказательством для народа, что Кузьма и Наки родственники, стало то, что мы вместе стали хранителями одного дерева, пусть и большого. Правда же заключалась в том, что клон и так был, по сути, бессмертен, а так появилась удобная отговорка. Следом за мной хранителями стали и остальные девушки, тоже разделив свою жизнь с вечным древом. Больше всего в этом ритуале нуждалась Кагуя, так как настоящей богиней она могла стать только после смерти, с последующим вселением ее духа в мировое древо. А возвращаться на землю она могла бы, только вселяясь в тело жрицы, выбрав ее своим аватаром. Теперь же, Жинцина могла пользоваться всеми своими божественными силами, находясь с нами в своем нестареющем теле. Теперь девушкам, решившим, как и я, не менять свою расу на эльфийскую, не нужно было бояться, что они рано состарятся, да и к тому же, Нужно же было кому-то оставаться человеком, чтобы поддерживать страсть в наших отношениях. Пока еще измененные люди не до конца стали эльфами-долгожителями, для которых время идет немного по-другому, из-за чего все с радостью наслаждались своими телами. В будущем же, все начнет меняться, и месяц будет казаться днем, а год неделей. Из-за этого поначалу будет множество случаев, когда эльфы будут теряться во времени, но главное это отразится на детях, точнее на том, как часто они будут появляться. Таким образом, секс у эльфийских пар может происходить раз в год, из-за чего рождаемость упадет, но это если смотреть со стороны людей. Для эльфов же это в порядке вещей, и они за свою жизнь вполне успевают обзавестись двумя и более потомками. Вот только, такая рождаемость нормальна для мирного времени, поэтому-то в мирах, в которых есть другие расы, эльфам так сложно сохранять свою численность. В нашем же случае, когда эльфы могут искать себе пары среди людей, это поможет им быстро увеличить численность населения. Для моей же семьи то, что некоторые девушки останутся людьми, говорит о том, что мне не будет одиноко ночью, даже если все жены начнут заниматься долгими проектами. Все же людям проще переключаться между действиями в отличие от эльфов, которые могут погрузиться в свои эксперименты на несколько столетий подряд. Да, я намекаю на одну змейку, которая, видимо, уже распланировала свой график на ближайшие тысячелетия. К сожалению, наша жизнь не состоит только из белых полос, вот и в нашем случае, стоило только Хинате последней пройти ритуал, как предо мной появился Шинигами. Понятное дело, что в этом мире он не предвестник смерти, а обычный демон, но, из-за того, что уже столько столетий люди верят в него, он приобрел дополнительные мистические способности. К тому же, он обычно не появляется без вызова и проводника, а значит, что он явно появился перед нами не просто так. Подплыв к моему человеческому телу, Шинигами достал Танта у себя изо рта и заговорил со мной. «Хайрэр, Узумаки!» Произнес он свое первое слово после хриплого выдоха, но судя по выражению лиц девушек, понял его только я один. «Ты нарушил баланс, Хайрэр, ты должен его исправить!» Придвинулся еще ближе ко мне демон, отчего я сделал шаг назад. «А чем ты? Я не понимаю, Хайрэр, баланс душ, Хайрэр, ты его нарушил, я все еще не понимаю тебя, Хайрэр, люди, они должны умереть», ответил Шинигами, показав своим пальцем в сторону девушек. «Ты хочешь их убить?» Напрягся я еще больше от такого ответа. Видя же мои действия и слыша мои слова, девушки покрепче сжали кулаки или оружие, смотря, что у кого было в руках. «Баланс, Хайрэр, ты должен исправить, я должен их убить?» переспросил я, не понимая, к чему клонит Шинигами. «Баланс, Хайрэр, за жизнью, смерть, всегда, это из-за того, что они стали бессмертными. Баланс, Хайрэр, исправить, должны умереть, Хайрэр, почему я, ты нарушитель, Хайрэр, ты должен, баланс, чего ты заладил со своим балансом, почему раньше тогда не приходил, может мне тогда и себя убить, раз и я стал бессмертным?» Начал я злиться на демона, который заладил со своим балансом. «Хайрэр, ты другой, ты заплатил, Хайрэр, равноценный обмен», все так же спокойно ответил мне Шинигами, но в этот раз я получил от него новую информацию. Стараясь сдержаться, я сделал глубокий вдох, а за ним такой же глубокий выдох. После же, я попытался разобраться в происходящем, прежде чем приступать к действиям, может даже последним в своей жизни. «Ты говоришь, я заплатил, но чем? Душой. Одна пришла, одна ушла. Ты жив, Хайрэр, душой, но...» Вот тут-то до меня дошло, Шинигами точно знает, что душа Нааки уже покинула этот мир, и что я захватил его тело. Тогда меня пробрал сильный озноб от понимания, что раз уж он обо мне знает, то может и убить меня, и возможно меня не спасет даже переселение в другое тело. «Ты убьешь меня?» – спросил я у Шинигами, делая шаг назад, готовый в любой момент броситься бежать подальше от этого демона. «Хайрэр, ты соблюдаешь баланс, другие нет, Хайрэр, так, чтобы они остались живы, они тоже должны заплатить». Вернулся я к разговору о судьбе девушек, поскольку понял, что сейчас мне никто не угрожает, но следующие слова заставили меня вернуться к своей персоне. «Баланс, Хайрэр, ты другой, ты, как и я, помогаешь душам переродиться, Хайрэр, как и ты, Хайрэр, не человек, Хайрэр, другой, я переправляю души, ты очищаешь души, Хайрэр, постой, я человек, я точно знаю это», ответил я Шинигами, наплевав на то, что девушки могут понять, что я не тот, за кого себя выдаю. Хэйрэр, память человека, не твоя. Хэйрэр, поскольку я замер на месте от такой новости, Шинигами подплыл в этот раз ко мне впритык, а после вонзил свою руку мне в грудь, но я не почувствовал боли. Когда же его пальцы достигли ядра, в котором я находился, я подумал, что вот сейчас меня точно убьют, но вместо этого я увидел свои воспоминания, но в них было что-то не так. Оказавшись в вихре своих воспоминаний, я стал погружаться в них, вспоминая все более ранние годы своей жизни. Вот только, даже когда мимо меня промелькнуло блеклое воспоминание моих первых лет жизни, погружение так и не закончилось. Остановился же я на моменте, где я снова был в сером нечто. Тогда я подумал, что это фрагмент памяти, когда я первый раз ощутил себя после смерти, но судя по тому, как я видел окружение, это было точно не то воспоминание. Вместе с ощущением пространства мне также передались еще и эмоции, и они точно не были мне знакомы. Я как будто бы был в теле зверя, который вечно ищет, чем бы ему подкрепиться. Суду же по расшифрованным ощущениям, этот зверь ощутил лакомую добычу, поэтому сейчас мчится к ней, сжигая себя при этом. Как я и думал, зверь спешил к геройской душе, которая ярко светилась в этом сером мире, а после он стал жадно поглощать воспоминания. Не разбирая содержимого, зверь просто жрал, стараясь утолить мучающий его вечный голод. Постепенно зверь стал углубляться в прогрызенный им тоннель, пока не добрался до ядра. Поглощая самые насыщенные энергией воспоминания, зверь не заметил, как ядро стало свободно от воспоминаний, из-за чего оно направилось на новое перерождение. К счастью или к несчастью, но зверь зацепился за множество надстроек на ядре, которые говорили о том, что эта душа пережила уже не первое перерождение и за прожитые жизни не была обычным серым потребителем. Переместившись с ядром в новое тело, зверю ничего не осталось, как приспособиться к новой обстановке, так как он покинул привычный ему мир и не знал, как вернуться обратно. Присосавшись к ядру, паразит стал питаться его энергетикой, постепенно привыкнув к тому, что впервые ему не нужно было бороться с голодом. Дальнейшие же воспоминания показали, как паразит нашел способ наблюдать за душой человека, сначала поглощая новые воспоминания, после просто их просматривая и, в конце концов, найдя способ получать информацию, подключившись к пяти чувствам носителя. Понятное дело, что такие манипуляции сильно отразились на ребенке, из-за чего его вначале даже посчитали умственно отсталым, хотя тот временами и казался маленьким гением, забывая на следующий день о своих открытиях и достижениях. Дальнейшие воспоминания мне были знакомы, но при этом просмотре я понял, что у меня были воспоминания то со стороны паразита, то со стороны человека. Ну, а так как откачка энергии из ядра так и не прекратилась, то и воспоминания оказались местами серыми, из-за поломанной жизни несостоявшегося героя. Зато я смог понять, откуда у меня в голове столько воспоминаний об играх, фильмах, аниме и другом развлекательном контенте. А все из-за того, что человек стал затворником, проведшим большую часть жизни за монитором. К сожалению, для души героя, у него не получилось стать кем-нибудь значимым в этой жизни и оставить свой след в истории. Также, из-за постоянной откачки энергии, даже его ядро со временем побледнело и стало не таким ярким. Не знаю, сколько раз пришлось переродиться тому герою, но одна случайность откатила его сильно назад, из-за чего ему придется начинать свое восхождение с середины пути, если судить по тому, какое было свечение у ядра, когда я его последний раз видел. Неудивительно было, что я считал свою жизнь посредственной, хорошо еще, что паразит не выкачал всю энергию из ядра, иначе бы было еще хуже. К тому же, я не могу жаловаться на подсевшего, на человеческие знания зверя, ведь, как оказалось, тем самым присосавшимся паразитом был я. Ну, а все мои человеческие воспоминания оказались и вовсе не моими, просто их сохранил тот зверь, выведя их на передний план. Последние воспоминания, которые я увидел, были о том, как душа с паразитом снова перенеслись в серый мир. Запаниковавшее тогда сознание зверя не додумалось ни до чего другого, как попытаться сожрать воспоминания души, из-за чего ядро быстро освободилось из плена и унеслось на новое перерождение. Потеряв свой источник питания, паразит перешел в энергосберегающий режим, пустив свои старые воспоминания и то, как жить в сером мире на свой прокорм, постаравшись сохранить понравившиеся ему воспоминания о том, как быть человеком. Вот так и получается, что на самом деле я всегда был паразитом, у которого есть воспоминаниями человека, к которому он присосался. Тогда становится понятным ситуация, при которой я перенял все привычки жизни из всех поглощенных душ, став считать их своими. И в особенности на меня сильно повлияли воспоминания жизни друида, так как я уделил им так много внимания. Хорошо еще, что я подсознательно перекинул большую часть воспоминаний друида на второе сознание, иначе бы, боюсь, я стал другим человеком, или заработал раздвоение личности. А так, мое второе тело хоть и стало в какой-то мере самостоятельным, но я всегда мог перехватить управление и при всем при этом продолжать не сосредотачиваться на нем. Отрыв глаза, я снова ощутил себя на полянке возле мирового древа, а передо мной все так же стоял Шинигами. Единственное, что изменилось за время моей отключки, это то, что рука демона больше не находилась у меня в груди, а еще, девушки оказались ближе к нам. Судя по их следам, они, видимо, вначале резко рванули в мою сторону, а после столь же резко затормозили, отчего на земле остались борозды от их ног. И только Кагуя все так же стояла на месте, по-видимому разобравшись раньше всех в происходящем. Понятное дело, что Кузьма тоже не сдвинулся с места, так как я не успел отдать ему никакого приказа. «Со мной все в порядке», — громко проговорил я, проверив при этом рукой свою грудь на наличие в ней незапланированных отверстий. Продолжая смотреть все еще на Шинигами, я при этом обращался к девушкам. «Так ты все знал?» – спросил я у демона, который в ответ мне только кивнул. «И тебя это устраивает?» – задал я еще один вопрос, на что получил еще один кивок. «А они должны умереть?» – кивнул я в сторону девушек. «Хэйрэ, баланс должен быть соблюден». «Понятно», – кивнул я сам себе, а после, постаравшись обмозговать у себя в голове пришедшую идею, задал еще один вопрос. «А если из мира уйдут другие души, то они могут остаться?» «Хэйрэр, одна пришла, одна ушла. Хэйрэр, это закон». Поджав губы, я понял, что идея с жертвоприношением не пройдет, но у меня была еще одна идея на уме. «А если уйдет душа, появившаяся в этом мире?» «Хэйрэр, появившаяся, не пришедшая?» «Хэйрэр», наклонился ко мне ближе Шинигами, задавая свои вопросы. Такое ощущение было, как будто бы он пытался рассмотреть во мне что-то невидимое им ранее. «Одна пришла, Хэйрэр, одна ушла, Хэйрэр, приемлемо». «Тогда», начал я радостно, но меня прервал демон, заговорив чуть позднее меня. «Хэйрэр, цена, одна услуга, Хэйрэр, услуга, какая?» «Я сам, Хэйрэр, отправлю одну душу, Хэйрэр, тебе нужна еще одна душа?» «Нет, я переправлю одну из девяти душ, Хэйрэр, она мне поможет спасти других Узумаки. Я сам помещу ее в новое тело, Хэйрэр. Мне нужно сделать так, чтобы новая душа помогла тебе в другом мире, правильно, Хэйрэр?» «Да, тогда договорились. Девять новых душ и девушкам не придется умирать, так?» Задал я решающий вопрос. «Да, Хэйрэр, сделка». Переложив Танта в другую руку, Шинигами протянул ко мне свободную правую руку для рукопожатия. Взглянув на нее, а после, посмотрев демону в глаза, я протянул свою руку в ответ. «Сделка», — ответил я, пожимая руку для подтверждения соглашения. «Вот только, я, похоже, недооценил сделку с сущностью, находящейся на другом уровне существования. Стоило нашим рукам соприкоснуться, как с руки Шинигами переползла вязь символов и закрепилась у меня на запястье, а после пропала, впитавшись в кожу. И только видимый в энергетическом зрении браслет говорил о том, что сделка была совершена, и это мне не показалось. После того, как исчез Шинигами, мне потребовалось еще какое-то время, чтобы успокоить девушек, рассказав им о нашем соглашении. Из-за того, что они слышали только мои слова, я смог утаить от них информацию, что не являюсь человеком, но при этом пришлось вкратце рассказать, что еще в детстве я вспомнил свою прошлую жизнь друида, оттуда и мои знания, которыми я поделился с Кузьмой, и, видимо, поэтому со мной разговаривал Шинигами. Хорошо еще то, что при всем при этом, никто не заподозрил Кузьму, что он тоже не человек, а ведь я пару раз потерял над ним контроль. Видя же, что он все это время стоял на месте, девушки и посчитали, что все не настолько плохо, чтобы самим вмешаться в наш разговор с Шинигами. Оставив остальные объяснения на потом, мы с клоном принялись за реализацию идеи искусственных душ. Шинигами пока ушел, но кто знает, когда он вернется, и боюсь, если к тому времени я не закончу с приготовлениями, он может передумать. Хотя, судя по тому, что демон так быстро согласился, Ему действительно нужна была моя помощь. Не знаю, с чем там не смогло справиться это существо, но одной из искусственных душ придется постараться, чтобы помочь демону в другом мире. Вырастив 9 желудей, мы, при помощи зверей и хранительниц, стали перекачивать в них хранящуюся в ветвях чакру, стараясь спрессовать их в одну точку, способную уместиться на острие иглы. Толстая ореховая скорлупа позволила нам не волноваться о появившемся давлении на стенки сосудов, но зато заставила всех постараться, чтобы поместить в желуди хотя бы одну лишнюю каплю чакры. Когда же в сосуд больше не помещалось энергии, пустое пространство в желудях слегка увеличивалось, чтобы мы могли повторить процедуру закачки снова. Вообще, все старались делать свою работу на совесть, и нам было не до шуток, ведь в случае провала, кого-то могла ожидать недолгая жизнь, а скорая смерть. Идея искусственных душ для этого мира была не в новинку, еще Хагорома в далеком прошлом создал 9 зверей, дав им сознание. С моим же приходом, в этом мире таких душ стало намного больше, и теперь множество интов служат мне и лесу, помогая в делах деревни. Ну, а создавая души из чакры хвостатых монстров, я сокращал процесс, к тому же, такой способ позволит мне наделить их дополнительными возможностями. Когда в желудях накопился критический объем массы, из-за чего чакра сама стала вырабатываться в микроскопических количествах, я стал работать с появляющимся сознанием. Вырабатываемую же чакру я пустил на поддержание оболочки, которая должна будет не выпускать энергию вовне. Пока не проснулись новые заготовки под биджу, я стал работать с каждым ядром по отдельности. Сохранив навыки управления чакрой, которые передались им от зверей, я в качестве основы стал копировать свои воспоминания. Путешествие в прошлое помогло мне понять, каким образом у меня получилось поместить в такое крохотное ядро столько воспоминаний, как при этом я не потерял образовавшееся сознание, когда осознал себя человеком. Создав в качестве основы воспоминания человека 21 века, я к ним добавил воспоминания жизни шиноби, так как с помощью ядер, созданных из чакры, собирался дать новым сосудам возможность работать с внутренней энергией человека. Можно было бы добавить к этому знания магии, но я не был уверен, что в других мирах душам повезет встретиться с магией, а так, у них всегда будет возможность стать сильнее. Хотя на всякий случай я все же заархивировал небольшой пласт знаний по основам магии. К тому же эти знания точно не будут лишними, поскольку вместе с ними я также переписал и ритуал создания магического договора. В качестве дополнения к жизни шиноби, я поместил в воспоминания некоторые фрагменты учебы воина. Мне еще самому по ним учиться и учиться, поэтому они точно не будут лишними. Ну, а так как при таком учении мне однажды понадобится спарринг-партнер, да и подтянуть к своим параметрам своих возможных близких для меня людей, то грех не прихватить с собой знания одной печати. С моими подсказками о душе и природной энергии, Арачи смогла качественно улучшить свою проклятую печать, а также она случайно создала 4 печати стихии. В названии как раз отображается действие этих печатей, так как они могут наделить человека сродством с одной из стихий, вот только эти печати не действуют на шиноби. Арачимару все еще работает над стабильностью печатей, чтобы те не вызывали мутации у шиноби, но пока что, они без проблем ложатся только на тех, у кого нет чакры системы. Запоминаю я же ее потому, что наделяя человека такой печатью, я смогу сделать из него шиноби. Правда, не все так радужно, поскольку шиноби в первом поколении с такой печатью будет только на уровне молодого рокали, а значит, сможет разве что укрепить и усилить себя чакрой, но зато он сможет пользоваться одной из 4 стихий, что уже точно жирный плюс. Корректируя вручную получившуюся чакра-систему, можно ее со временем исправить, но для этого на каждого человека нужно потратить от года до нескольких десятков лет. К тому же, для исправления системы потребуется постоянно находиться в близком контакте с подопсоюзником, а значит, это время нужно умножить в несколько раз, да и не с каждым другом будет приятно голышом обниматься. Вот так и выходит, что можно за свою жизнь наклепать целую армию сильных солдат или воспитать пару сверхсильных генералов. Поместив в ядро такую многофункциональную печать, я уже под конец закинул знания о медицине и о лечении с помощью чакры и магии. На этом место в маленьких душах закончилось, из-за чего не получилось дополнить их другими полноценными знаниями, а передавать лучшие техники или многоуровневые печати без нормальной базы я уже сам не стал. Из-за того, что души, скорее всего, будут закинуты в совершенно другой мир, не связанный с чакрой шиноби, такие знания станут лишним грузом, из-за того, что нельзя будет пересчитать переменные без знания множества основ другого мира. Стоило мне только подумать о том, что я закончил копировать знания для девятой души, как тут же возле меня появился шинигами, как будто бы он никуда и не уходил. Рассмотрев получившиеся желуди, демон взял один из них левой рукой, в которой все еще держал свое оружие, а на оставшиеся орехи он просто дыхнул, выпустив облачко пара. Хотя на дворе было лето, но даже так, я почувствовал, как меня пробрало до самых костей, и это при том, что я успел отойти от шинигами на несколько метров в сторону. Подвергшиеся же заморозке желуди вмиг рассыпались, как будто бы состояли из мельчайших ледяных песчинок. Только из-за того, что я пристально смотрел на руку демона, я сумел заметить, как души, заключенные в туманную оболочку, вознеслись вверх, а после и вовсе пропали из мира, миновав при этом пространство Кагуи, где задерживались все души местных шиноби. Стоило же мне снова опустить голову, как я понял, что рядом с нами снова никого не было, и только нетающая на земле горка снежинок указывала на место, где недавно находился мой собеседник. Дальнейшая судьба восьми душ полностью зависит теперь от них, но главное было то, что они точно теперь не растворятся в агрессивной среде серого мира. Ну, а смогут ли она отъесться или нет перед тем, как отправиться на перерождение с другой душой, уже не важно. Разве что, в случае голодовки искусственные души не получат в свое распоряжение новые знания, которые могут пригодиться им в новом мире. Хотя, даже при таком неблагоприятном случае, думаю, другие версии меня все так же не пропадут, ведь я постарался передать им все знания, нужные для выживания. После того, как представитель смерти дал нам согласие на нашу долгую, можно даже сказать почти бесконечную жизнь, только тогда мы смогли расслабиться и продолжить наслаждаться простыми радостями жизни. Правда, перед тем, как уйти в отпуск и насладиться коротким летним отдыхом на пляже, нам нужно было заранее позаботиться о свидетелях, которые уже столько поколений подсматривают за шиноби. Ведь нам не нужно было, чтобы в будущем появились люди, которые смогут узнать нас или одного из эльфов и догадаться о нашем долголетии. К обезьянам Рачи наведалась еще до войны шиноби и забрала у них свой похищенный меч. Кроме нее и Кузьмы, в гости сходили и несколько эльфов, а я просто напросился с ними за компанию. Пока мастера печати запечатали пространство, чтобы никто не убежал с помощью призыва, я сразился со старой обезьяной. Сняв половину сдерживающих меня печатей, я смог превзойти компаньона третьего Хокаге. К тому же стало понятно, что в технике обращения с посохом обезьяна оказалась далека от звания мастера, поэтому было обидно, что я не смог сразиться в свое время с Хирузином, который по слухам виртуозно обращался со своим призывом в форме посоха. После того, как эльфы наведались в логово змей, численность гадов резко сократилась и только молодые особи смогли переехать к нам в зверинец. Как бы Арачимару и Анка не были привязаны к присмыкающимся, мы не смогли принять их, и главным камнем преткновения служило то, что все змеи были людоедами. В качестве исключения эльфы позволили ученой забрать с собой только яйца, так как малыши не были виноваты в гастрономических пристрастиях их родителей. Но все равно, за их развитием придется присматривать поначалу, чтобы они без проблем сошлись с нашими змеями и помогли им быстрее эволюционировать. Следующий осколок, который мы посетили, был мир слизней. У Кацую имелось множество полезных свойств, но также они стали и огромным минусом, когда мы получше узнали это существо. Я уже знал, что у этого огромного слизня имеется роевое сознание, но я не знал, что даже самый маленький представитель хранит в себе всю память. И вроде бы, в чем тут проблема? А проблема заключалась в том, что все слизни были хищниками, сумевшими за свою жизнь сожрать множество существ, в том числе и людей. Такой вывод был сделан из-за местной энергетики осколка, в которой чувствовалось огромное количество смертей живых существ. Эту энергетику смерти не смогла перебить даже то, что мы находились на участке пространства, пропитанном целительной чакрой Цунади. Решив не рисковать, нам пришлось полностью выжечь осколок, избавляясь от мельчайших живых организмов, поскольку даже если выживет хотя бы один слизень, он точно не забудет то, как мы поступили со всем роем. Напоследок мы оставили жаб, и это было по большей части обусловлено тем, что у них там был чуть ли не свой настоящий мир. К тому же, пришлось дождаться момента, когда наши люди найдут все точки перемещения в наш мир, а после возьмут их под контроль. Из-за того, что земноводные могли не только превращаться в различные предметы, но и из-за того, что у них был свой источник природной энергии, которым они научились пользоваться для своего усиления, победить у нас так легко и сходу не получилось. К тому же, на стороне жаб выступил еще и извращенный отшельник со своим новым учеником. Видели бы вы лицо Джираи, когда он встретился с двумя эльфийскими красотками, но, к сожалению, для него, то, что они раньше были друзьями, не помогло ему договориться с ними. Как бы мы ни хотели помочь старику и молодому парню, у нас бы ничего не вышло. Сложно доказать фанатикам, что жабы не друзья человечества, а простые паразиты, которые живут за счет поглощения нашей энергии. К тому же, Джирай уже давно верил в то, что он является учителем для избранного, который должен будет спасти мир. Ну, а парень пропал для нас с того момента, как его объявили тем самым избранным, и жабы его начали учить, попутно промывая мозги с помощью ослабляющей сознание еды и их гипнотизирующего жабьего пения. С момента победы над божественным паразитом пролетело уже 3 года, и за это время многое поменялось в нашей жизни. Помимо маленькой раньше деревеньки призраков, в нашем лесу появилось еще несколько деревень, в которые переехали новые эльфы, создавшие для себя идеальные места для жизни, соответствующие их расовым предпочтениям. Правда, для этого пришлось создать еще несколько книг законов и прописать в них, чтобы все новые жители обязательно ознакомились с правилами и оставляли в книге свою роспись. Такое правило пришлось ввести, чтобы через несколько тысяч лет эльфы не решили избавиться от непохожих на них эльфов и не передрались между собой. Впрочем, даже после основания новых деревень, часть эльфов продолжила жить в первой деревне. В основном такими жителями стали семьи, в которых были люди и эльфы разной видовой принадлежности. Такие союзы у нас не порицались, поскольку изначально все были людьми, а второе поколение эльфов росло рядом с непохожими на них соседями, не разбирая, какой у кого цвет кожи и длина ушей, но даже при всем при этом, было удобнее жить там, где тебя понимают. Все же, как ни крути, а все равно, сложно представить солнечного эльфа, который, как правило, бодрствует днем, переехавшего жить к ночным эльфам, у которых пик активности приходится на ночь. Среди всех семей, живущих в деревне призраков, больше всего внимания к себе привлекали 2 семьи. В первой семье счастливо жили наши недавние противники, которые даже после предательства получили 2-й шанс. Как и обещал, я выполнил свою часть сделки, вот только, вместо основного заказчика, плату приняла помощница. Хотя, думаю, Конан была намного более заинтересована в воскрешении Яхика, чем Нагата, который помешался на заемной силе. Повезло парню, что он был посредственным шиноби, из-за чего его душа не подвергалась большому давлению, поэтому она не сильно пострадала. Но даже так, Яхика еще долго будут преследовать фантомные боли. Вот только, при всем при этом он все равно остался жить в нашем мире, а все из-за Конан, которая почти сломалась после последних событий. Не забыл я и про непутевого Узумаки, для которого вся жизнь была связана с болью. Не став его полноценно воскрешать, я подтер его воспоминания и поместил в новорожденное тело. Я считаю, что за то, что ему не дали пожить самостоятельно без чужого вмешательства, он был достоин 2-го шанса на свое счастливое детство. С их согласия, я сделал Яхика и Конан родителями для маленького Нагата, причем он был их родным сыном, в котором находилась чистая душа их друга. Похожую процедуру я провел и для 2-й семьи, но в этот раз сын остался сыном, разве что сильно помолодел. Итачи снова предстояло пережить все этапы младенчества, но в этот раз у него в жизни не будет доброго папочки, который возьмет ребенка прямиком на войну. Забавно было наблюдать за Саске, который за несколько дней превратился из младшего брата в старшего. Теперь ему предстояло на своей шкуре прочувствовать, какого был Итачи, когда тот пытался быть идеальным братом. Для Мика тоже было без разницы, кто из сыновей старший, а кто младший брат, поскольку к ней вернулось сразу 2 сына. Теперь можно было больше за них не переживать, что они связались с плохой компанией или занимаются какими-нибудь странными делами под руководством извращенного наставника. Ну, а если начнут плохо себя вести, то она всегда может напомнить им, как она их порола за то, что они не узнали свою родную мать. Для решения большинства расовых проблем, почти все подростки и сильнейшие эльфы переехали на Луну. Наследие Узумаки продолжает жить вместе с нами, поэтому я и решил продолжить хорошую практику борьбы с демонами. В этот раз местом открытия врат для попадания в наш мир стала Луна, а значит, нужно было рядом с входом организовать военный учебный лагерь. Дав народу общего врага, мы сделали так, чтобы лучше уж дети видели во вторженцах своих противников, а в своих одноклассниках друзей и соперников. К тому же, такие тренировки с реальным противником очень важны, ведь никто не застрахован от того, чтобы столкнуться с трещиной уже на земле. Моя праздная жизнь с женами-красавицами протекала своим чередом. Я уже как год отошел от любых руководящих должностей, предоставив эльфам план развития, как я его вижу, и только девушки старались как-то вмешиваться в жизнь жителей леса. Но постепенно, и они передавали свои дела своим заместителям, больше уделяя времени себе и нашей семье. Со временем, мы собирались почти полностью отдалиться от мирской жизни, перебравшись в домик у мирового древа, возвращаясь к эльфам только в моменты нужды. Но это не значило, что мы начнем деградировать, ведь еще сколько дел не сделано, да и второй континент еще не исследован. Ну, а чтобы мы уж точно не заскучали, у меня был маленький план. Создавая свои копии души, я поместил в них крохотный сюрприз и теперь с нетерпением ждал момента, когда сработает моя закладка.